никогда не отпускать плыть и никогда не забывать жить, чтобы с тобой всегда каждый момент просто рядом быть. И никогда не отпускать плыть и никогда не забывать жить, чтобы с тобой всегда каждый момент просто. Ты ангел мой, и я верю, что ты всегда будешь моей звездой, в небе моем сверкать и по ночам дарит ты мне свое тепло. Буду всегда любить, мне с тобой так светло. Жадно я обниму, к сердцу тебя прижму, ты у меня одна. Я тебя так люблю, словно схожу с ума. Я без тебя не я, сердце свое отдам, чтобы с тобой всегда рядом быть. И никогда не отпускать плыть, и никогда не забывать жить, чтобы с тобой всегда каждый момент просто рядом быть. И никогда не отпускать плыть, и никогда не забывать жить, чтобы с тобой всегда каждый момент просто. Солнышко ты мое, как же мне хорошо, когда со мною ты, сердце мое поет. Не представляю я, как буду без тебя, звезды все подарю, лишь бы со мной была. Я за тебя отдам душу свою богам, не перестану я даже через года глазки твои любить и нежно говорить, как я тебя люблю, лишь бы с тобой всегда рядом быть. И никогда не отпускать плыть, и никогда не забывать жить, чтобы с тобой всегда каждый момент просто рядом быть. И никогда не отпускать плыть, и никогда не забывать жить, чтобы с тобой всегда каждый момент просто рядом быть.